Вместе с тем, наряду с именем Яхве, еврейская традиция сохранила и другое наименование Всевышнего – Элохим, под которым сегодня, в зависимости от занимаемой исследователем позиции, в одних случаях видят синоним слова «Господь», в других случаях – синоним родового понятия «Бог», в третьих случаях видят обозначение божественных сил – архангелов, которые иерархически стоят иногда и выше, чем Яхве. В греческом переводе Библии Септуагинте одним словом «Бог» переводится на самом деле три разных слова «Эл», «Элоах» и «Элохим», хотя первое среди семитических племен означало, как считается, «Бог», второе – «могущественный», а третье – «Элохим» есть множественное число «боги». В русском синодальном переводе «Эль-Элион» переведен как «Бог Всевышний», «Эль-Шаддай» – как «Бог Всемогущий», «Эль-Олам» – как «Бог Вселенной» и «Эль-Рои» – как «Бог Всевидящий». То есть во всех случаях в угоду монотеистической концепции подразумевается, что речь идет об одном и том же Боге, то есть о Боге евреев, Яхве. Но так ли понимали мудрецы-евреи собственные тексты, в этом и заключается основной вопрос. Так в Библии показан загадочный тесть Моисея, Иофор, бывший первосвященником некоего народа, проживавшего на территории современной Саудовской Аравии, у которого, по сути, Моисей находился в учениках, и который после исхода евреев из Египта обучал Моисея, в частности, государственному обустройству. Иофор, Ятро, носит также второе имя – Рагуил, включающее корень Эл, Пох и Ра – солнце. Так вот, этот Иофор говорит спасшимся от преследования евреям: «Благословен Яхве, который избавил вас из рук египтян». После чего сообщается, что Иофор принес все сожжения и жертвы Элохим. Возникает вопрос, называет ли Иофор всего лишь имя национального бога израильтян Яхве, и после этого возносит благодарение совершенно другому богу, божественным силам, именуемым Элохимами, по изволению которых, в конечном счете, осуществилось спасение евреев, или же чужестранец-священник на старости лет вдруг поверил в неведомого ему до сих пор бога евреев как во Всевышнего и стал, не ведая, как положено, благодарить этого нового для него бога и прочее, отправлять некий ритуал. Кумраниты совершенно определенно полагали свою веру в бога глубоко отличной от веры священников храма. Они считали, что жрецы храма обманывают народ и увлекают его в совершенно противоположном, уводящем от Бога направлении. В одном из благодарственных гимнов «Учитель праведности» говорит, наши пояснения даны курсивом: «И удерживают жрецы храма напиток знания от жаждущих, и в их жажде поят их уксусом, то есть горечью обмана, дабы узреть их заблуждение, дабы бесноваться на своих храмовых празднествах, чтоб доверившимся им людям быть уловленным их, слуг Велиала, сетями. Но ты, Боже, отвергаешь любой умысел Велиала, и твой совет состоится, и замысел твоего сердца утвердится навеки, а они скрытны, замыслы Велиала задумают, а тебя ищут двоедушно, неустойчивы в твоей истине, корень, плодящий яд и горечь в их замыслах. В строптивости своего сердца рыщут и ищут тебя в сквернах или среди идолов, и препону своего греха кладут перед собой, а приходят искать тебя. Из уст лжепророков, одурачены заблуждением, и сами, насмешливой речью и чуждым языком, говорят народу твоему, чтобы обесславить обманом все свои дела. Ибо не слушали гласа твоего и не внимали твоему слову, ибо говорили откровению знания неверно, и о пути твоего сердца не тот».